Певчий и Слепой был в восторге. Те, кто стоял поблизости, смущенно переговаривались между собой, мнения разделились. «Он одержим бесом или просто рехнулся?» — говорили одни. «Да нет же!» — возражали другие. «Все, что он говорит, не так уж глупо, и вовсе он не бесноватый. Как может бес отверзать очи слепорожденным?» Однако Иисуса совершенно не интересовала эта дискуссия, и он удалился. Вскоре миропомазанный вообще покинул Иерусалим, обменявшись на прощание с бывшим слепцом дружеским рукопожатием. «Я был бы до крайности огорчен, если бы мои любезные читатели и очаровательные читательницы хоть на них заподозрили, что в этой главе я отошел от первоисточника и увлекся игрой собственного воображения. Поэтому я позволю себе в заключение указать на цитаты, которые доказывают, что я ничего не выдумал. Возьмите Евангелие от Иоанна, 9 главу целиком и 10 стихи 1-21. Что же касается чудодейственной слюнявой грязи, то я позволю себе процитировать соответствующий отрывок, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. Иоанн, глава 9, стих 6. Здесь все точно до последней запятой. Но что вы теперь скажете о слюнях Господа нашего Иисуса, а заодно о его чистоплотности? Глава 39, в которой Магдалина представляет Иисуса своей семье. В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария уже избрала благую часть, которая не отнимается у нее». Лука, глава 10, стихи 38-42. Догадайтесь, куда направился миропомазанный из Иерусалима и что он в первую очередь сделал? Направился он в Галилею. Это доказывает, что он не любил разнообразия в своих прогулках и, в общем-то, предпочитал протоптанные дорожки. А сделал он вот что. Объявил неограниченный дополнительный набор учеников. Это, с другой стороны, доказывает, что 12 даже хорошо выдрессированных апостолов было уже недостаточно, чтобы защитить его, пока часть его не пришел. Иисус обратился с призывом ко всем галилеянам, которые в него уверовали. Примерно из 100 тысяч уроженцев Галилеи на его призыв откликнулось всего 70 человек. Это было не густо. Тем не менее, миропомазанный не пал духом. 82 человека порознь ничего собой не представляют. Но если свести их в одну колонну и послать впереди себя в какой-нибудь город, они произведут на жителей соответствующее впечатление. Эта мысль приободрила Иисуса. И так он впервые собрал все свое воинство, и мужчин, и женщин, Магдалина, Иоанна и Сусанна, навербовали в его гарем новых красоток, чтобы Иисусу было с кем поразвлечься. В общем, образовался довольно внушительный отряд с обозом. Порядок построения на марше был тщательно продуман. Вот что говорит об этом святой Лука в 10 главе своего Евангелия. 70 учеников он посылал перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Однако, чтобы раньше времени не привлекать внимание жителей, Иисус предписывал своим ученикам не вламываться в населенный пункт всей Аравой, а проникать туда скрытно, по двое, пара за парой. Он говорил им: «Ни о чем не беспокойтесь, не берите с собой ни мешка, ни суммы, ни обуви запасной, никого на дороге не приветствуйте, в входите в первый попавшийся дом и говорите: «Мир дому сему», и садитесь сразу за стол. Нас может выручить только нахальство. В доме же том ешьте и пейте, что у них есть, словно вы у себя. Если увидите, что хозяин морщится, расскажите ему вместо платы добрую басню, которую вспомните. Если вас вышибут за порог, и люди города примут вас за бродяг и обирал, отряхните пыль со своих сандалий и скажите: «Видите, мы ничего у вас не унесли, ни пылинки, но тем хуже для вашего города, потому что город ваш проклят, раз вы не дали нам пообедать».